Глава 21. Наташа. Илья воспринимает мои слова о том, что Динар со вчерашнего дня в курсе своего отцовства, с холодной маской на лице. Не показывает недовольства, его эмоции абсолютно закрыты. Я впервые вижу его таким, и в это мгновение он чем-то напоминает Динара. Я ведь не о погоде за окном сообщила, ветреные осадки. Ну, пройдет, Наташа, это же Питер, и ветер сегодня действительно сильный. Мы с Тимом даже гулять во двор не пошли. «Но узнал и узнал», — в итоге заключает Илья, сжимая кулаки. Совершенно не выглядит удивленным, будто был готов к этому. Или это маска? Не верю, что он внутри на самом деле так спокоен, как пытается казаться. «Для меня это ничего не меняет». Он поднимается со стула и наливает в стакан воды, залпом его осушает. «А для тебя?» «В наших отношениях все без изменений», — спокойно отвечаю я. И после этих слов в Илье словно что-то ломается. «Без изменений? А это как, Наташа? А знаешь, почему я все это время никак не напоминал о нем и никогда ни в чем тебя не упрекал? Потому что мое мнение неизменно. Он соблазнил молоденькую девочку. И напомнить, как поступил с ней, когда наигрался? Вышвырнул из своей жизни. И снова это сделает. Но у всякого терпения есть пределы границы. И у моего тоже. Ты зря сказала ему о Тимуре». «Да, не спорю, сын должен знать отца, но такие люди, как Асадов, не меняются, а в его случае тем более. Когда хотят выразить чувства, то делают это иначе, они вырывают сердце из груди. Блять, вот было же все хорошо, но какого хрена ему опять нужно? Он, может быть, самоутверждается таким образом и кайф испытывает, когда люди вокруг него страдают. На тебе поэтому нет лица? Он снова тебя прессует?» «Если он пальцем тебя коснется, я разобью ему лицо и сломаю ребра. И мне плевать на последствия, на его связи и все, что он может. А может, он сейчас многое». Печально усмехается Илья. «Ты просто не представляешь, куда влезла со своей правдой». «Илья, я касаюсь его руки и сжимаю ее. Успокойся. Динар просто хочет видеться с сыном». На что он громко хмыкает и качает головой. «Асадов попользовался тобой, Наташа, а потом выкинул из своей жизни. Ты на тень была похожа и шарахалась, стоило к тебе прикоснуться, не помнишь? А я помню. Ты же могла ему ничего не говорить. Я бы стал для Тимура отцом, единственным и самым лучшим, и другого ему не нужно. Не заслужил Асадов ни тебя, ни этого ребенка. Можешь меня не переубеждать. Если начнет ставить ультиматумы, будут лететь ответки. Свое право быть с тобой он использовал. Больше я не позволю ему влезть в наши отношения». «Я уже жалею, что решила рассказать Илье правду, но потом бы все равно пришлось. Не думала, что это признание вызовет у него столько эмоций. До этого дня мы совсем не говорили об Асадове, будто его и не было в моей жизни. И причину, по которой всегда молчал о нем, Илья озвучил только сейчас. Не хотел причинять мне боль, думал, что я обо всем забыла. К сожалению, не забыла. Он хочет видеться с Тимуром. Я не могу ему этого запретить». «Ха, да, график посещения теперь составь для нас», — язвит Илья. «Кстати, неплохая идея. Могу ведь не сдержаться, давно мечтаю оторвать ему кое-что ниже пояса. Если узнаю, что он пытается тебя соблазнить, то предупреждаю, мирно не разойдемся. Я долго ждал, когда ты забудешь о той боли, которую он тебе причинил. Больше такого ему никто не позволит». «Ой, Наташа», — тяжело вздыхает Илья. «Ты действительно зря ему рассказала. Асадов за это время хоть и стал влиятельнее, но нажил себе много врагов. Такие, как он, не меняются и всегда будут ходить по краю. Он за собой вас утащит. Такую жизнь ты хочешь для себя и сына?» «Я ничего не знаю о его жизни». Обнимаю себя за плечи и сжимаю челюсти. Мне не нравится этот разговор. «А если подруга твоя, его помощница, не просто так умерла? Я на днях узнавала у отца об Асадове. По его наводке 2 года назад много голов полетело с верхов. Люди погоны снимали, а кто-то даже на свободу больше не выйдет. Такое не забывают и не прощают, Наташа. Да, у него есть сейчас власть. Но на таких прытких и наглых расправу находят в какой-нибудь подворотне с помощью киллера. А с их близкими людьми знаешь, что делают? Я не запугиваю, говорю как есть». Я смотрю на Илью ошеломленным взглядом, и он тут же замолкает, понимая, что сказал лишнее. Завтра спрошу у Динара обо всем, что случилось 2 года назад в его жизни, и о том, угрожает ли ему опасность, а следовательно, и нам с сыном, если он собирается с ним видеться. Можно спросить у брата, ведь Динар звонил ему утром и, наверное, что-то дорассказал. Но сейчас в голове пустота, мысли похожи на густой кисель. Палка всегда о двух концах. С одной стороны, я избавилась от тяжелого груза в душе и рассказала Динару о сыне, а с другой — это общение может плохо кончиться, если Илья окажется прав. Вечером Тимур долго не хочет засыпать, и Сима вызывается помочь. Я спускаюсь вниз к Илье, и мы включаем фильм в гостиной. Я не замечаю, как засыпаю у него на плече и открываю глаза, когда ему кто-то звонит. «Извини, разбудил. Надо было на беззвучный перевести. Так сладко спала». Илья гладит меня по щеке, и его взгляд темнеет, когда он опускает глаза ниже. Лямка от топа сползла и оголила плечо, и в вырезе заметна грудь. «Что-то случилось?» — тихо спрашиваю я, поправляя бретельку. «Отец звонил по работе. Нужно в офис заехать. У нас рано утром встреча в Выборге с людьми», — отвечает он и прижимает к себе. Накрывает мои губы своими, царапает щетиной кожу. Поцелуи становятся глубже, и внизу живота зарождается приятное томление. У нас действительно что-то поменялось после того поцелуя у цветочного магазина. Чувства стали острее. Надеюсь, не потому, что я впустила в свои мысли Динара. Ведь так неправильно. Это обман и предательство, если я буду представлять другого и позволять прошлому становиться между нами с Ильёй. «Я поеду, Златовласка». Илья гладит меня по спине и шумно дышит. Я провожаю его до двери и иду наверх. В голове опять пустота. Мыслей никаких нет. Сильный ветер завывает за окном и долго мешает заснуть. «Ну и погода!» Сима заходит с улицы в дом и стряхивает с ветровки влагу. «Наташа, нужно со стороны кухни обрезать ветки у клёна. В прошлом году на террасе, помнишь, какой погром был?» «Помню, Сима. Я выглядываю в сад. Папа любил этот клён и за садом всегда ухаживал, а я всё запустила. И ветер сегодня действительно такой силы, что на улицу страшно выходить. Ещё и грозу обещали». «А что с поездкой в Карелию? Всё в силе?» — спрашивает она, и мы идём на кухню. «В силе. Уточню вечером у Ильи, когда поедем. Кажется, в конце недели». «Никогда там не была». Недовольно хмыкает Сима. «И, судя по интонации, желания нет?» — усмехаюсь я. «Нет. Ты говорила, сегодня отец Тимура придёт к вам в гости». Улыбка сползает с лица. Я киваю и сажусь на стул возле окна. «Ну вот и хорошо. Хочу посмотреть, что он из себя представляет. Познакомишь же. Как будто у меня есть выбор». Динар приезжает после 4. В доме сразу становится неуютно и тесно, а в душе появляется забытое чувство смятения. Как в детстве. Маленькой девочкой я всегда его сторонилась и избегала встреч. В руках у Асадова 2 огромных пакета с игрушками. Но зачем так много? Я всё равно не позволю за раз только подарить. Прекрасно понимаю его чувства, но Тимур к такому не привык. Динар проводит рукой по влажным волосам и задерживает на мне внимательный взгляд. Сима незадолго до его приезда сказала, что я похожа на смерть, и принесла косметичку из ванной. Подумав, я подкрасила ресницы, нанесла немного румян на щёки. Не хочу, чтобы Динар видел, как я на самом деле переживаю. «Привет. Такая тишина. Он спит?» «Привет. Да, ещё спит. Скорее всего, из-за дождливой и ветреной погоды. Я иду на кухню. Динар направляется следом. Чувствую на спине его взгляд. Сильно жжёт между лопатками». «Я пила кофе, когда заметила, что ты вошёл во двор. Будешь?» — указываю глазами на кофемашину. «Нет, Наташа, спасибо». Динар присаживается на стол и смотрит на меня. «Столько раз мы завтракали вместе, ужинали. Я всё помню, что он любит, а что нет, поэтому и не предложила чай». Клён за окном скребёт ветками по стеклу. Асадов переводит на него взгляд и хмурится. «Мы редко здесь бываем. Раз в год примерно. Я не успела никого нанять, чтобы обрезать ветки на деревьях, и не думала, что будет такое ненастье». «Его не обрезать, а спилить нужно. Он же высох уже. Я завтра пришлю бригаду, и всё сделают». «Спиливать не нужно, лишь обрезать ветки. Папа любил этот клён». «Хорошо. Спилить лишнее». Соглашается Динар и приподнимает уголок губ, снова поворачиваясь ко мне. Видеоняня на столе оживает и показывает изображение, что Тимур встал. Динар тоже это замечает, и в нём резко что-то меняется. Взгляд становится мягче, на лице появляется растерянность. Мне нравится видеть эти эмоции, как зависимому наркоману Хочется еще. Подожди нас здесь, мы скоро спустимся. Оставь. Просит Динар, касаясь моей руки, когда замечает, что я тянусь к видеоняне и хочу ее выключить. Подглядывать нехорошо, знаешь ведь? Он поднимает глаза, и у меня перехватывает дыхание. Кожа на руке покалывает от его прикосновения. А впрочем, смотри, мне все равно. Я дергиваю руку и поднимаюсь наверх, переодеваю Тимура, и мы еще какое-то время обнимаемся с ним на диване и разговариваем. Это наш обычный ритуал после пробуждения. А потом идем вниз.